До высоты, на которой засели наши, нам нужно пройти еще километры все лесом, но там идет бой, и соваться под дружественный огонь, дураков нет. Ночью все кошки серы, так что решаем прикрыть обороняющим высотку бойцам левый фланг. С тыла у них лесное озеро, а вот по лесу можно подобраться практически к самым подступам, и не факт, что там сильно большое прикрытие. Поэтому 4 ручных пулемета и 1 ротный миномет с приличным запасом боеприпасов послужат неплохим подспорьем в обороне опорного пункта. Мы бы, конечно, не отказались занять позиции на самой высоте, но вышедшие на контакт еще засветло разведчики еле унесли ноги от бешеной махры, которой везде мерещились диверсанты, тем более во вражеском тылу. А вести переговоры с теми, кто сначала стреляет на голос, а потом на любой подозрительный шорох, совсем не айс. С моей покалеченной рукой воевать в общей цепи не получится, поэтому встаю командиром расчета к минометчикам для корректировки огня. Нам повезло, причем целых 2 раза. Сначала горячие немецкие парни решили попробовать сбить батальон с высоты, ударив в лоб уже штурмовыми пехотными подразделениями, а не сборной солянкой из тыловиков. А когда это у них не вышло, то обойти защитников высоты по лесу. Но нарвавшись на кинжальный огонь 4 наших МГЧей, поддержанных минометом и стрельбой из карабинов и автоматов, бросили это грязное дело. Тем более можно было, приняв на пару километров вправо, спокойно, без лишних потерь отойти на юго-запад или на запад, вдоль берега реки. А потом мимо высоты пошли конники из 53 и краткой кавалерийской, прорвавшись к нам с востока. Один полк ударил вдоль шоссе на север, а 2 других на северо-запад, окружая противника и отсекая ему все пути отхода. Так что если большая часть 26-й краткой пехотной дивизии успела выскочить из намечающегося котла, то вот 6-й краткой пехотной не повезло, и ее все-таки окружили в лесах и болотах, прижав к берегу реки Ильша, в треугольнике. Село Крутой Ручей, деревня Дегти и деревня Толкачи. Про окружение я узнал гораздо позже, а пока, отбив атаку противника, готовимся к очередному натиску, которого так и не дождались. Зато дождались ходоков из батальона, а потом и ездюков из ковполка. Что те, что другие, оказались нашими знакомыми. И если первые были из той самой части, которая пробивала нам дорожку в немецкий тыл, то вторыми были капитан Задорожный с компанией кавалеристов из своего эскадрона. Я не оговорился, просто человек подрос в звании, и вместо 3 квадратиков, в его петлицах стало по 1 шпале. С капитаном мне все же удалось перекинуться парой фраз, но уже после того, как все заинтересованные стороны договорились о взаимодействии. «Товарищ капитан, разрешите обратиться?» Подхожу я к нему, когда он собирался вскочить на своего коня. «Обращайтесь, товарищ». «Сержант Доможиров, артиллерист, здрав будь, Задорожный, не изменяя традиций, негромко приветствую его я, и тебе не хворать», сжимает он мою ладонь. «Ранен, да, поломали меня, а вы в какую сторону направляетесь? А то километрах в 2 на запад отсюда, немцы отступают не слабой такой толпой. У меня приказ разведать дорогу на поселок Полосы и перекрыть противнику пути отхода». «Ну, разведать то вы разведаете, а вот насчет перекрыть одним эскадроном, пупок развяжется, да и уже до вас все разведано. Мы тут с утра воюем, тогда показывай, что тут и где, а то пехота дальше своего бугра ничего не знает». Достает Задорожный свою карту. «Вот смотри, если вы пойдете даже вдоль дороги на северо-запад, то по-любому нарветесь либо на засаду, либо на заслон немцев, потому что, хорошо получив по рогам, они скорее всего ждут нашего наступления с этой стороны. Тем более здесь расположены узости между болотами. А вот если вы ударите на запад, то застанете ганцев прямо на марше, со спущенными штанами. Так как никаких узких мест тут нет, а чтобы перекрыть 5 километров дороги, это надо минимум полк посадить в оборону. А кто тогда отступать будет? Ну и мне ведь не обязательно бить в одно место, развивает мою мысль капитан. Достаточно обстрелять противника из пулеметов и карабинов, а потом отскочить и ударить в другом. А так как сейчас ночь, да и усилили меня, начинает размышлять вслух Камеск. «Спасибо, сержант». Жмет он мне руку и, вскочив в седло, с места в карьер мчится к своим. Минут через 5 меня находит мой взводный. «Николай, я договорился с пехотой, скоро они отправляют в тыл своих раненых, ну и всех наших возьмут. Так что давай, организуй погрузку и езжай с ними, ты же тоже ранен, заодно и присмотришь. Из нашего взвода там кто-нибудь есть?» «Нет, только разведчики». «Так вот, Пусть разведка и смотрит. Артачусь я. А у нас и тут дел за гланды. Какие это у тебя тут дела? Переходит на повышенный тон лейтенант. Не у меня. Тебя как командира взвода это касается в первую очередь. А во-вторых, нельзя оставлять наших непогребенными, а тем более пропавшими без вести. И кто это у нас пропал? Федор Изотов и Максим Латышев. Так они же погибли. А ты их мертвыми видел? А может у тебя свидетели есть? Так дом же, где они засели, сгорел. А откуда ты знаешь, что они в доме были? Ладно, сдается после приведенных мной аргументов, Ванька, что ты предлагаешь? Надо пройти по местам наших боев и похоронить павших. А то говорят, что война не может считаться законченной, пока не будет захоронен последний, погибший на ней солдат. Нам нужно закончить этот бой, Ваня, а то люди нас не поймут. Старший сержант Филатов нашу идею одобрил, тем более он сам хотел предложить что-то подобное. Поэтому укладываем всех наших раненых на подводы и отправляем в тыл вместе с 300-ми пехотинцев, а сами готовимся к рейду. Сначала сработала моя домашняя заготовка, и в нужную нам сторону двинулся эскадрон кавалеристов, поэтому переговорив с капитаном Задорожным и отдав излишки трофейных боеприпасов и миномет, идем следом. Видимо, командование полка прислушалось к доводам Камеска и отправило на запад один усиленный эскадрон, остальные же подразделения Ковполка наступали вдоль дороги на северо-запад, правда, рассредоточившись на широком фронте. Но и это тоже было нам на руку, так как потом мы выдвигались на север, к месту последнего боя Феди. После отправки в тыл всех небоеспособных, в строю осталось всего 20 человек, ну и обоз, состоящий из одной параконной повозки. Первая наша остановка в роще у хутора, где мы грузим умерших от ран красноармейцев. Ночь лунная, на небе не облачка, так что все видно довольно хорошо, да и слышно неплохо. Следующая остановка на краю лощины, где и нашли меня, поэтому... Пока искали и укладывали на повозку тело Гриши-танкиста, я прошелся по камышам, пытаясь вспомнить все. Но почему-то ничего не вспоминалось, в мозгу, как кадры при ускоренной съемке, мелькали какие-то не связанные друг с другом картинки, зато чисто случайно, я нашел свой трофейный Вальтер П-38, который мне подарил Серега Филатов. Пистолет был разряжен, точнее в магазине не было патронов, но из ствола несло сгоревшим порохом, так что из него кто-то недавно стрелял, а раз пистолет мой, то и стрелял естественно я. Но и этого я тоже не помнил. В лощине мы зависли надолго, впереди и правее нас шел бой. Как я и предполагал, немцы выставили заслоны, и проскочить по дороге у наших конников сразу не вышло, так что атака вступила в затяжную фазу. Чтобы зря не терять время, бойцы роют могилу, а я продолжаю нарезать круги, осматривая место происшествия и подсвечивая себе фонариком, то там, то тут, натыкаясь на трупы врага. От оружия и боеприпасов их кто-то избавил, а вот в одной из тушек я нахожу штык от СВТ, который с трудом вытаскиваю из окоченевшего тела, и наконец-то отдельные пазлы в моей голове формируются в картинку, от которой я просто ухи поел. Десяток мертвых трупов, валяющихся на небольшом пятачке, это просто какой-то сюр. Хорошо, допустим, двоих я срезал из автомата, еще пару мог подстрелить Гриша. Пулеметчика, а может и кого-то еще, я накрыл гранатой, но остается где-то четверо или пятеро, с которыми я схлестнулся в рукопашке. Ну, не совсем, конечно, в рукопашной, все-таки я стрелял из двух пистолетов, но вот как мой штык-нож оказался в брюхе самого здорового фрица, вот этого я так и не смог вспомнить. Ладно, черт с ними, с воспоминаниями. Пока я изображал из себя Шерлока из Холмса и нарезал круги по кочкам и камышам, бойцы выкопали неглубокую братскую могилу, так что проверив наличие смертных медальонов упавших, хороним их. Потом движемся в сторону отдаляющегося от нас боя, где и выходим к развалинам хижины дяди Феди, но никого там не находим. Да и не мудрено, потому что сама хотенка была сложена из саманного кирпича и когда-то покрыта соломой. Я говорю когда-то, потому что сейчас солома сгорела, зато со сложенными из глины и побеленными известью стенами огонь ничего сделать не смог. Нет, все стены, конечно, закоптила, деревянная рухлядь, которая была внутри, тоже сгорела, а вот ни земляной пол, ни стены, ни печка, не пострадали, а самое главное, смертью в домике не пахло, горелым деревом, а также соломой несло, а вот запаха горелого человеческого мяса не ощущалось, да и трупов мы в хате не нашли, хотя все стены были издырявлены отметинами от пуль. Фидоса мы нашли в капусте. Нет, я не оговорился, на огороде между грядок с капустой. Он и лежал, скрытый, еще не свернувшимися листьями кочанов. Скорее всего контуженный, так как каких-либо видимых повреждений на нем не было, но когда мы обмыли водой, его закопченную пороховыми газами и сажей морду лица, он даже не очнулся. Трясти и бить его по щекам мы не рискнули, так как усугублять положение стукнутого взрывной волной бойца как-то не хотелось. Максим Латышев, когда мы его нашли, был уже мертв, но погиб он не сразу, а истек кровью, из перебитых автоматной очередью ног, а может и умер от болевого шока. Десяток убитых фрицев валялся неподалеку, причем большая их часть лежала возле небольшой, сложенной из березовых бревен баньки. На улице начинало светать, так что нам удалось провести небольшое расследование и найти наших. В доме у них была запасная позиция и, отстреляв оттуда одну ленту, бойцы смылись на свою основную, которую оборудовали в бане, единственное небольшое окошко которой выходило в нужную сторону, и засели там как в дзоте. Эти ухари заранее разобрали печную трубу, а открывающуюся наружу дверь, оторвав от нее дверную ручку, заблокировали изнутри. Ну а когда немцы все-таки окружили наших и собрались поджечь избушку на курьих ножках, то с чердака в них полетели гранаты, а Федор с напарником рванули в огород, где до этого поставили пару растяжек. Но гранаты плюс автоматы были и у фрицев, так что далеко уйти ни Федя, ни Максим не смогли, и их подловили на перебежке. А вот добить наших уганцев не вышло. Последняя, сунувшаяся в огород парочка жмуров, подорвалась на растяжке. Остальные ушли несолоно хлебавши, либо никого уже не осталось в живых. Пока я занимался расследованием, а бойцы копали могилу, сержант Волохов с помощником съездил за своим убитым напарником и, похоронив павших, забираем Федора и идем на высоту, где остались прикрывающие отход разведчики и майор Васильев. После того, как мы нашли Федора, мне как-то поплохело, как будто из меня вынули какой-то стержень, который заставлял меня держаться, закружилась голова, сильнее заболела покалеченная рука. Обезболивающего из фляги уже не хотелось, потому что меня начинало мутить от одного запаха этого лекарства, под названием самогон, а больше у нас ничего и не было. Я шел, точнее, плелся, держась здоровой рукой за борт повозки, на которой везли Федьку. Сержант Волохов тоже был не в лучшем, чем у меня состоянии и плелся с другой стороны телеги. Я шел только потому, что боялся упасть на сломанную руку и двигался, скрипя зубами от боли, поэтому когда мы дошли до высоты и остановились, я сполз вдоль борта повозки на землю и отрубился. Очнулся я, когда солнце уже припекало. Сколько я провалялся в отключке, точно не скажу, так как свои часы я где-то посеял, да и когда вырубился, тоже не помню. Знаю, что было утро, а сейчас уже день, и хоть я и лежал в тени кустарника, но какой-то настырный солнечный лучик, пробившись сквозь листву, светил мне прямо в глаза. Хотелось пить, а также наоборот, но жажда была сильнее, и, утвердившись на своей пятой точке, я начал оглядываться в поисках своего ранца, где должна была лежать еще одна фляжка с водой. Рюкзак я нашел неподалеку, так что, утолив жажду и остальные потребности организма, пошел искать какого-нибудь неспящего человека, потому что рядом, в повалку лежали и храпели, измученные боями красноармейцы. Кустарник, в котором располагался наш бивуак, был небольшой и представлял из себя неровный круг диаметром 20 метров, с боков которого виднелись просветы, зато сверху ветки смыкались, образуя сплошную зеленую поверхность. Рассудив, что где-то должны быть выставлены часовые, я и пошел их разыскивать, идя по опушке нашего убежища. Укрылись наши скорее всего от самолетов, так как канонада раздавалась на северо-востоке, а также на юге от нас, зато самолеты пролетали в разных направлениях, начиная от разведчиков и заканчивая двухмоторными бомбардировщиками. Видимо, немцы не на шутку встревожились и сняли авиацию с какого-то участка фронта, скорее всего из-под Смоленска. Честно скажу, за все время пребывания на фронте, я в первый раз видел столько немецких самолетов в воздухе, не сказать, что их было черно, но то одиночные костыли, то пары юрких мессеров проскакивали неподалеку, раздавался также и гул моторов тяжелых бомберов, идущих на приличной высоте. Караульщиков я обнаружил случайно, пойдя уже на второй круг и внимательно оглядывая окрестности, и то, если бы кто-то не стал махать из окопа стволом карабина, стараясь привлечь мое внимание, я, может быть, ничего и не заметил. Хорошо замаскированный парный пост располагался метрах в 50 от основного лагеря и был не один, а в трех экземплярах. Посты располагались равносторонним треугольником, имея по центру нашу берлогу, поэтому сектор наблюдения для каждого часового был 120 градусов, да и взаимно контролировать и видеть друг друга бойцы могли очень хорошо. При надобности можно было перекрыть огнем и соседний сектор, а также сосредоточить в нужном направлении стрельбу целых трех пулеметов. Естественно, про нашу систему обороны я узнал, только когда поговорил с пулеметчиками, которые меня позвали. «Здорово, бойцы!» — поприветствовал я караульных, когда подошел ближе и присел у края окопчика, чтобы не демаскировать позицию. Бегать я боялся, так как падать в моем положении было несручно. «Здравия желаем, товарищ сержант!» — негромко ответили мне красноармейцы. «Хорошо вы замаскировались!» Похвалил я их, сразу и не найдешь. Ну, у нашего командира не забалуешь, вмиг огребешь по первое число, ответил один из них, видимо старший наряда. И кто у вас командир? Да вы его знаете, старший сержант Филатов. Ну, если сам страшный сержант, тогда конечно. Пытаюсь я рассмешить бойцов. Товарищ сержант, а вы не знаете, когда нас сменит? Да и посты уже давно не проверяли. А как долго вы тут сидите? Да почитай часа четыре уж как. Мы только успели всех наших погибших на высотке, прямо в их же окопах прикопать. А тут немецкие самолеты разлетались, ну мы ноги в руки и сюда. Хорошо хоть, что сразу это место нашли и всех сомлевших в кустах обустроили, а то могло бы и нам перепасть. Бомбардировщики-то, может быть, и не позарились, а вот истребители, гады, могли и поиздеваться. Видели мы, как они наших конников, что по дороге ехали, гоняли, чуть ли не винтами рубили, если бы те в ближайшем леске не укрылись, всех бы положили. А вы что, так совсем и не спали? Смотрю я на помятые лица солдат. Да как можно, говорит, отводя глаза старшой, мы же на посту. Да ладно, я же не страшный сержант Филатов, да и пост у вас парный. Ну а насчет смены я сейчас узнаю, только посты проверю. А вы хотя бы умойтесь, а то снова уснете. Бойцы показали мне точное месторасположение оставшихся двух постов, поэтому встав в полный рост, против часовой стрелки иду к следующему. Таиться или подкрадываться, ну его в баню, почудиться какому-нибудь ухарю, спросонья что-либо, и нашинкуют меня в мелкий винегрет или гранату кинут. На втором посту тоже все было в порядке, оба часовых бодрствовали, правда, у одного морда лица была сильно помята, видимо второй бодрствующий его только что разбудил, но я сделал вид, что не заметил. Все-таки бойцы вторые сутки на ногах, а я пару раз был в отрубе и вроде как отдохнул. Перекинувшись парой фраз с караульными и пообещав им скорую смену, иду на последний пост. Я хоть и не крадусь, но и не топаю как слон или конь, так что по мягкой траве иду почти неслышно. Вот тут-то в отличие от других, было сонное царство. Оба караульщика дрыхли без задних ног, и если один спал с относительным комфортом, притулившись на дне своей ячейки, то второй прикорнул, стоя в окопе, уронив голову на приклад своего карабина. Косяк был конкретный, мы хоть и были в тылу своих наступающих войск, но буквально несколько часов назад здесь еще были немцы, и не факт, что какое-либо из их подразделений не шатается поблизости, да и разведка фрицев может рыскать по всей округе. Ни о какой линии фронта еще не может быть и речи, потому что войск для этого было очень мало. Да и кроме внешнего, нужно было держать еще и внутренний фронт. Красные стрелы нашего наступления я видел на карте у задорожного, поэтому немного представлял себе обстановку, которая должна была сложиться на данном этапе операции, да и артиллерийская канонада, раздававшаяся на юге и северо-востоке от нас, говорила сама за себя. Сдавать красноармейцев их командиру как-то не хотелось, но и оставлять такой залет безнаказанным тоже нельзя. Поэтому забираю у одного бойца пулемет, из-под щеки другого вытягиваю карабин и, сложив оружие возле своих ног, усаживаюсь в трех шагах от ячейки, подобрав несколько камушков, кидаюсь ими в карабинера, стараясь попасть в каску. После третьего или четвертого звонка, болезный начинает шевелиться, а потом, видимо окончательно проснувшись, ищет свой карабин и оглядывается по сторонам, увидев меня, а главное направленный на него ствол пулемета окончательно выпадает в осадок и замирает на месте с открытым ртом. «Рот закрой, кишки простудишь», — шепотом говорю я. «Ты кто, Гера?» Судорожно сглотнув ком в горле, Так же шепотом отвечает он. Что тут делаешь? В карауле стою. Давно служишь? Весной призвали. Так, с этим все ясно. Молодой парень, в роте, судя по всему, недавно, был припахан более старшим товарищем, который завалился спать, а молодого заставил переносить все тяготы и лишения воинской службы. Проверим свое предположение. До этого, где служил? В музыкальном взводе полка. Духопером? Да, на трубе играл. А к разведчикам-то как попал? Сам попросился. Они воюют, а мы в тылу. Как тебя только в рейд взяли-то? Думаю я про себя и решаю проверить свою версию. По-немецки, хорошо разговариваешь, с 4 лет, мама учила, а полное твое имя, Герберт, а вот теперь с тобой все ясно, белокурая бестия, да и кадык выпирает определенным образом, вылитый фриц, а фамилия, Иванов, это как у Жирика, мама русская, а папа юрист, только тут скорее папа русский, а мама немка, засон на посту во время боевых действий, знаешь, что бывает, трибунал, он самый. И что теперь делать? Нет, сдавать я точно никого никому не собираюсь, а то история может выйти паршивая, часовых больше 4 часов уже никто не то что не менял, а даже не проверял. Да и в лагере все спят, ни дневальных, ни караула. То ли все уснули, то ли еще какая пакость приключилась. Ладно, разберемся со вторым, потом пойду будить друзей командиров. Положив карабин поперек стрелковой ячейки, видящего 10-й или какой там по счету сон пулеметчика, накрываю окоп плащ-палаткой и говорю громким голосом. Хиндихох, русиш швайн. Несколько секунд ничего не происходит, но потом из окопа резко поднимается тело и, стукнувшись бестолковкой о цевьё карабина, падает обратно. Сдергиваю плащ-палатку с ячейки и наблюдаю за результатом. Красноармеец щурится и часто моргает от яркого света, но в правой руке сжимает готовый к бою парабеллум. Хорошо хоть не гранату, а то было бы нам тут весело, если бы он ее кинул. Ну их на хутор, эти воспитательные мероприятия, тем более когда у всех на руках боевое оружие. Ну, раз начал, надо заканчивать. Добро пожаловать в ад, солдат. Так я же живой был когда-то, пока на посту не уснул и тебе как барану горло не перерезали, а потом и нас всех в окрошку из пулеметов покрошили. Так вот же он, мой окоп, оглядывается кругом красноармеец и пытается встать на ноги. Но затекшие от неудобного сидения конечности не дают ему этого сделать. Он и упал-то в первый раз, только потому, что ноги его не послушались. Вот видишь, тело тебя не слушается, да и горло перерезано от уха до уха. Да как же это? Судорожно ощупывает он себя за шею, в районе подбородка и кадыка, но не найдя никаких повреждений успокаивается. Разыгрывайте, товарищ сержант, узнает он меня и с облегчением вздыхает. Я что клоун, чтобы тебя разыгрывать? Ты разведка забыл, как сам часовых снимал, когда мы по немецким тылам шуровали. Бойца я тоже узнал, потому что не в первый раз его видел. Виноват, товарищ сержант, опускает он голову и отводит глаза. Раз виноват, накажем. А сейчас бдите, товарищи красноармейцы, а я пойду насчет смены распоряжусь. Что-то неладно в датском королевстве, размышлял я про себя, идя в лагерь. Ни тебе караула, ни тебе дневальных, вроде бы народ спал, потому что храп от некоторых доносился богатырский, да и те, мимо кого я проходил, дышали, значит все живы, хоть это радует. Первым пытаюсь растормошить Ваньку, хоть и с трудом, но это мне удается. Сколько время? Протирая глаза, спрашивает он. 2 часа по полудню, начало 3-го. Отвечаю, посмотрев на его хронометр. А чего же тогда меня не разбудили? А мне-то откуда знать? Я сам недавно очнулся. Пошли Серегу искать, у него и спросим. Филатова мы нашли, но спросить что-либо у него не представлялось возможным, потому что сам он метался в бреду и не хотел очухиваться. Ты дневальными-то помнишь, кого назначили? Конечно, пойдем искать, они где-то возле повозки должны дежурить. Дневального мы нашли, правда одного, а вот второго так и не обнаружили. Поэтому пришлось поднимать всех в ружье и организовывать поиски. Естественно, всю толпу сразу мы поднимать не стали, чтобы не затоптать следы. Разбудили только самых смышленых и, определившись с направлением, в котором ушел дезертир, направили по его следам группу из 3 человек. Посты мы сменили, но отдохнуть караульным так и не удалось, потому что пришлось их допрашивать с пристрастием про пропавшего перебежчика. Начали естественно с его напарника, который и сказал, что сбежавший предложил ему спать по очереди и первым вызвался караулить. Удалось также выяснить, что старший сержант Филатов предупредил, чтобы его через час растолкали, если он уснет, так как нужно будет проверить посты. Видимо, у Сереги началось воспаление и он срубился, хотя, как утверждал Ванька, держался он довольно бодро, в отличие от нас, инвалидов, как он назвал меня и Мишку. Не успели еще дойти до места, а они уже сомлели как барыни, ругался, чувствуя за собой косяк, лейтенант. Опросив остальных караульщиков, все-таки удалось выяснить, что кто-то проскочил в сторону ближайшего леса, но так как заметили его в последний момент, после чего он буквально как сквозь землю провалился, да и опасности никакой не представлял, то и докладывать про это не стали. Следопыты вернулись через час и только развели руками. «В лес он ушел», — сказал Кузьмич, — «а там человека искать, все равно, что иголку в стоге сена. Дальше хоть и река, но где он к ней выйдет», — бабушка надвое сказала. «Ладно, хрен с ним, с этим перебежчиком, многого он не знает, а то, что знает, это и без него известно. Скажи-ка лучше, Кузьмич, как нам отсюда до наших добраться и желательно лесами, а то чует мое сердце и все другие органы, что недолго нам тут загорать осталось. Пока мы решали свои проблемы, по дороге в тыл следовали обозники, причем возницы нахлестывали лошадей, стараясь быстрее проскочить открытый участок. Также тянулись санитарные повозки и машины с ранеными. Немцы или опомнились, или подкрепление получили, и вместо того, чтобы отступать, перешли в контрнаступление. Глава 7. Медсанбат. В общем, благодаря нашему проводнику, свалить мы успели, да и Люфтваффе на нас не позарились, ну и отступавшие наши части, прикрываясь рейергардами, заняли оборону в бывших же немецких траншеях и все-таки остановили противника. Майор передал Филатову планшет со всеми документами, рапортом и последним своим приказом, так что ни за дезертиров, ни за окруженцев нас не приняли. Поэтому мы, перебравшись через реку Межа, по сохранившемуся каким-то чудом мосту, смогли вернуться в часть достаточно быстро, тем более во время своих скитаний обнаружили небольшую колонну брошенных фрицевских грузовиков. Часть машин, конечно, сгорела, некоторые не завелись, но парочку трофеев мы все-таки приватизировали. Водители у нас остались живы, так что до станции земцы мы доехали с относительным комфортом, тем более в одной из машин лежала военная форма, поэтому было куда присесть и на что положить неприходящих в сознание раненых. Когда мы приехали в часть, лейтенант пошел отписываться в штаб, а всех небоеспособных принялись осматривать эскулап из местного санитарного взвода. Перевязав и почистив раны, понатыкав уколов и заставив каждого выпить по нескольку порошков, Федя с Серегой к тому времени очнулись, а также наложив мне нормальные лупки, весь наш квартет отправили в дивизионный медсанбат, где мы и попали в ласковые руки врачей и медсестер. Так как дивизия находилась во втором эшелоне и занималась строительством укрепрайона, то раненых было очень мало, в основном больные, так что нас оставили в медсанбате, тем более об этом очень сильно просил комдив Березин. Больше всех повезло дяде Федору и Мишине, им назначили постельный режим, и они просто лежали и балдели под капельницами. Наши же с Серегой зады трещали от болючих уколов, которых нам ставили по нескольку штук в день. У Сереги гноилась рана, а у меня пошло какое-то воспаление и поднялась температура. Все-таки рукопашка для меня добром не кончилась, и я получил несколько гематом, а еще ссадин и царапин, которые начали гноиться, также я натер ноги. Во-первых, трофейные сапоги были на размер больше, а во-вторых, эти гребаные носки, в которых я проходил и пробегал больше суток. Но, несмотря на все наши страдания, большим плюсом являлось то, что мы были ходячие, и после всех процедур и обхода могли заниматься своими делами и делишками. А вот Федьку с Мишкой никуда дальше уборной не пускали и заставляли соблюдать постельный режим. Правда, через неделю мои мучения закончились, неудобство составлял только гипс, в который, как в панцирь, заковали мою согнутую в локте левую руку от кисти до самого плеча, причем часть этой монструозной конструкции заканчивалась где-то в районе левой лопатки. Как мне сказал хирург, который осматривал мою травму, у меня был вколоченный закрытый перелом шейки левого плеча, и минимум 2 месяца в гипсе мне гарантированы. Меня даже возили в город Ржев, где в армейском госпитале сделали снимок, чтобы окончательно определиться с диагнозом. Сам госпиталь разместился в городской больнице, так что рентгеновские аппараты и пленка там имелись. Командовала госпитальным взводом, в одной из палаток которого отвисал наш криминальный квартет, Лобановская Ольга Анатольевна, врач-терапевт. Молодая, приятная во всех отношениях женщина, небольшого роста, с лучезарной улыбкой и огромными голубыми глазами. Лучше, чем сказал Сергей Есенин, в одном из своих стихотворений не скажешь, поэтому повторяться не буду, да и идеал красоты у каждого разный, так что навязывать свое мнение никому не хочу. Вся наша банда по уши втюрилась в молоденькую докторшу, но вида старались не показывать, тем более во взводе были и симпатичные медсестрички, а вот с ними, в отличие от врача, можно было и закрутить военно-полевой романчик. Дело молодое, гормоны играют, раны затягиваются, тем более на дворе лето и укромное местечко можно отыскать довольно легко. Ну и слухи о героях-разведчиках, которые разгромили чуть ли не дивизию немцев, тоже играли свою роль. Так что, выбрав для себя доступные объекты для атаки, мы начали осаду, которая была взаимообразной. Ну а ревнивая женщина со шприцем на изготовку, гораздо страшнее просто ревнивой женщины. Популярности нам добавило также и награждение, которое состоялось через 2 недели нашего тут пребывания. Пришли награды за бой у села Ильино, так что у каждого на гимнастерке, по такому случаю нам выдали форму, блестела по новенькой медали за отвагу. А вот это дело, без вечерних посиделок за рюмкой чая, не обошлось. Так как на излечение нас отправляли не с поля боя, а из части, то и прибыли мы сюда не с пустыми руками, а с трофеями в своих вещмешках. Естественно, там лежали не гранаты и патроны, хотя они тоже имелись, а гораздо более прозаичные вещи, которые можно было обменять в тылу на лекарства или продукты. Наш обменный фонд состоял из иголок, ниток, спичек, сигарет, мыла, ну и других всяких разных безделушек и не только. Конечно, местный старшина косился на наши вещмешки и предлагал их сдать вместе с формой, но после пары ласковых, отстал от этих контуженных на всю голову. Ну а после того, как мы с Серегой подогнали ему кобуру от Парабеллума, в обмен на бутылку местного самогона, и распили ее на троих, контуженным тогда пить было нельзя, стал нашим лучшим другом, тем более мы пообещали ему достать и сам пистолет. Девчата накрыли стол и обеспечили нас крепкими напитками 2 видов, спирт чистый и спирт разбавленный, ну а мы обеспечили десерт к чаю. Палатки медсанбата располагались в лесу, на берегу речки Осуга. Недалеко была небольшая деревушка высокая, но пока на улице стояло тепло, решили не стеснять жителей, да и от фашистской авиации лучше было укрываться в лесу. Но связи с местным населением наладились очень быстро, и дополнительное питание в виде молочной продукции, свежих овощей и яблок было организовано, да и лесные дары тоже присутствовали. Ради такого дела мы сходили в деревню и потрясли мошной, и хотя наши запасы значительно оскудели, но сало, соленые груздочки, мед, яблоки и несколько литров медовухи на столе присутствовали. Не сказать, что стол ломился от деликатесов, как в ресторане, но и посидеть за ним и обмыть награды было не стыдно. Поначалу народу собралось не очень много, пригласили мы только командира медицинской роты, ведущего хирурга, ну и естественно весь женский состав госпитального взвода. Небольшим, но дружным коллективом обмыли наши медали, хорошо закусили, поговорили, а потом такое началось. Поручика Ржевского не звали, так что он ничего не опошлил. А сначала где-то отыскали патефон, потом выяснилось, что Федя у нас первый парень на деревне, вся рубаха в петухах, нашли гармошку, и дядя Федор дал Гарри, ну а продолжили банкет уже на большой поляне неподалеку. Естественно, как спонсоры данного мероприятия мы уже не выступали, потому что народ повалил отовсюду, и скопилось его довольно много. Гармошка сменяла патефон, люди плясали, пели и танцевали. Кто-то был под мухой, кто-то под шилом, а кто-то под медовухой, но большинство бойцов и женского медперсонала практически не пили, а просто веселились от души. Обмыв вместе со всеми награды, разбавленным ключевой водой спиртом, я переключился на медовуху, но сильно не увлекался и старался по возможности пропускать некоторые тосты. Причина была прозаическая. Рядом со мной сидела она, Оля. В ступор я не впал, наоборот, включил весь свой шарм и обаяние, чтобы обольстить эту женщину или девушку. Меня теперешнего она была немного постарше, зато на самом деле, раза в 2 моложе. Несмотря на разницу в званиях, все-таки Ольга лейтенант медицинской службы, а я сержант. Я понял, что чем-то заинтересовал эту девушку, тем более осаду я начал уже давно. Не сказать, что очень, но как только ее увидал, так сразу понял, что попал в омут и добром это все не кончится. Со всеми медсестрами я держался ровно, никого не выделял, но подшучивал и в краску вгонял, Правда, не всех, а особо впечатлительных. Ольгу же Анатольевну я поедал глазами и развешивал с умом комплименты, но не опускаясь до пошлых шуточек и подколок. Как лечащий врач, она тоже разговаривала со всеми одинаково, и за рамки своих служебных обязанностей не выходила. Но иногда я ловил на себе ее задумчивые взгляды. Зато за столом она расслабилась. Не знаю, что тому было причиной, то ли коварная медовуха, то ли что-то еще, но мы даже выпили с ней на брудершафт и поцеловались, правда, слегка. А вот когда начались пляски с бубнами, тут я со своей сломанной конечностью ничем похвастаться не мог. Нет, мы, конечно, покружились в вальсе, под звуки утомленного солнца, и я прижимал к себе девушку одной рукой, но когда народу подвалило еще больше, попросту сбежали от этого праздника жизни. В результате мы до полуночи бродили по лесным тропинкам, я читал стихи Пушкина, Есенина, Высоцкого и некоторых других, уже не выбирая авторов, и из какого они времени, прошлого, настоящего или будущего, а просто читал все, что помнил из лирики. Ольга тоже от меня не отставала, тем более мне очень нравился ее голос, а небольшой эффект фикции, она мягко выговаривала букву «Р», придавал ей особый шарм. А когда мы нашли укромное местечко, отойдя подальше от любопытных глаз и ушей, то до одури нацеловались. И я хоть и потерял при этом голову, и ощупал девушку в самых интересных местах, наслаждаясь податливостью ее губ и упругостью молодого тела, но все же удержался на грани и черту не перешел. Может быть и зря, а может и нет, все-таки я не хотел начинать наши отношения с полного погружения, а мечтал испить эту чашу до дна, но не залпом, а небольшими глотками. Проводив Олю, вернулся я только под утро, счастливые с припухшими губами. Все мои сопалатники были уже на месте, но не спали, видимо, сами пришли недавно. Выглядели эти поросята как обожравшиеся сметаной коты, так что, отпустив пару дежурных шуточек в мою сторону, все дружно засопели. Мне же не спалось, и я думал, как уберечь дорогую для меня женщину и вытащить из этой передряги под названием «война». Это сейчас дивизия стоит во втором эшелоне, и кроме самолетов-разведчиков, которые старательно фотографируют всю нашу систему обороны, ей пока ничего не угрожает. Основные бои идут западнее и южнее, а здесь пока затишье. А что будет через месяц или полтора? Немцы соберут силы и ударят танковыми клиньями там, где не ждали или ждали, но, как обычно, просрали. В первую очередь достанется тылам и медсанбатам, если не разбомбят с воздуха, то намотают на гусеницы танков или постреляют из пулеметов. По-хорошему-то надо убрать отсюда всех девчонок, но кем их заменишь, и кто будет делать за них ту работу, которую они сейчас выполняют, а когда раненые пойдут потоком, будут выполнять не доедая и не досыпая. Так ничего и не придумав, я уснул. Утро началось как обычно, с подъема и завтрака, потом был обход, после которого мы завалились спать до обеда. Воспаление что у меня, что у Сереги прошло, и теперь мы уже просто отдыхали. Правда, Серега еще ходил на перевязки, но рана у него постепенно затягивалась. Мне же вообще оставалось только ждать, когда срастется кости, придерживаться диеты, богатой кальцием. Мишке сняли швы с касательной раны на голове и освободили от постельного режима, также сделали послабление и дяде Федору. Форму нам оставили, но все равно весь день мы ходили в больничных халатах, переодеваясь только к вечеру, так как с благословения местного замполита, по вечерам устраивались культ-массовые мероприятия, правда, только до 9 вечера и без всяких возлияний. Наши отношения с Олей продолжались и становились все откровеннее, но до утра мы теперь не гуляли, а возвращались к полуночи. Мишку должны были скоро выписать, и я вернул ему его же парабеллум, присовокупив к нему несколько лишних магазинов. В ответку этот жук подогнал мне Вальтер ПП, правда, с одной запасной обоймой, но как только я увидел этот ствол, в голове у меня как будто зажглась лампочка и возникла идея. Обычно Ольга Анатольевна приходила к нам на обход в белом халате, одетом на военную форму, но как-то раз я увидел ее просто в форме, подпоясанной ремнем с кобурой, откуда торчала рукоять нагана. И когда я подержал в руке 700-граммовый ствол, подаренный Мишкой, я понял, что наган не лучшее оружие для женских ручек и собрался это исправить в ближайшее время. Не откладывая дело в долгий ящик, я разыскал нашего лепшего друга старшину и узнал у него насчет стрельбища. У Сереги я разжился патронами калибра 7,65 мм и, переодевшись в форму, пригласил докторшу на романтическое свидание в местный тир, попросив прихватить для этого свое боевое оружие. Стрелять мы сначала начали из нагана. Как я и предполагал, револьвер, если стрелять самовзводом, мало подходил для девушки, усилие на спуске нужно приложить нешуточное, поэтому почти весь барабан, выпущенных в мишень пуль, ушел в молоко. Этот ствол лучше бы подошел однорукому бандиту типа меня, но никак не Ольге, хотя когда она отстреляла второй барабан, предварительно взводя курок, результат был намного лучше. А вот малыш Вальтер удивил как меня, так и даму, своей несильной отдачей и хорошей точностью. Элементарные навыки стрельбы у Ольги наличествовали, поэтому, продемонстрировав, как заряжается и стреляет трофеи, добившись от ученицы автоматических действий по подготовке оружия к бою, принимаю зачет из 5 пробных и 5 зачетных. Что я могу сказать? Ученица оказалась способной, с 20 шагов, конечно, яйца у комара не отстрелит, а вот в сверхчеловека попасть сможет, ну а большего и не надо, все-таки врачи это не разведчики, у них несколько другие обязанности. Но лишним умение стрелять тоже не будет, мало ли кто захочет обидеть беззащитную девушку. А как говорил товарищ Аль Капоне, добрым словом и пистолетом можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом. Так и тут, попробуй обидь добрую девушку с пистолетом. Да и тыл при немецких танковых прорывах, понятие относительное, а воевать с безоружными фрицы большие любители. Выполнив неполную разборку и сборку пистолета, заставляю подругу несколько раз повторить показанное, а потом и почистить оружие. Любишь кататься, люби и саночки возить. Сподвигаю я Ольгу на трудовой подвиг. Я вообще-то не люблю стрелять и не особо хотела, возмущается она. Ты в армии, крошка, не хочешь, заставим, не умеешь, научим. А вы, не оборзели ли часом, товарищ сержант? В данный момент я твой инструктор, так что будьте любезны. Уважаемая Ольга Анатольевна, выполнять все мои распоряжения, пока я не сказал волшебное слово. И какое? Быстро. 10 минут, время пошло. Командую я. Подруга разбирает пистолет, достает из кобуры с наганом шомпол, масленку, а потом чистит и смазывает сначала Вальтер, а потом и револьвер. Молодец. Хвалю я девушку. Пока я чего-нибудь не придумал, пистолет будешь носить в кармане халата, а то ходишь целыми днями без оружия, да и ночью держи под подушкой, а то мало ли что. Зачем это, мы же в тылу, да и красноармейцы нас охраняют. Сегодня в тылу, а завтра в аду. Видел я там, машу рукой в западном направлении, и раздавленные повозки с красным крестом, и застреленных раненых, и изнасилованных, а потом убитых медсестер. Тоже, наверное, думали, что в тылу. На самом деле я ничего этого, кроме расстрелянных с воздуха санитарных повозок, пока не видел, но слышал от ветеранов и читал в своем времени. Ну а Ольгу напугал, чтобы прониклась, а то совсем они тут расслабились, ходят без оружия, светомаскировку почти не соблюдают, песни с танцами каждый вечер. Я понимаю, конечно, что дивизия стоит во втором эшелоне, и в настоящем бою никто, кроме нескольких подразделений, не был, но на дворе 41 и краткое, а не 45 и краткое, и захватчики уже в Смоленске, того и гляди на Москву ударит, а тут полная расслабуха. Некоторым ловеласам и мне в том числе, это конечно выгодно, но элементарная дисциплина-то должна соблюдаться. Ладно, не будем о грустном, пока идет Смоленское сражение, время еще есть, да и сам я здесь похоже задержусь дольше, чем мои кореша, так что не буду осложнять мужикам оставшиеся до выписки считанные денечки. Тем более с вооружением, как я успел заметить, в медсанбате было неплохо, не меньше 100 красноармейцев с винтовками и карабинами, а также парочку автоматчиков я видел, конечно, не всех сразу, а в своих подразделениях. Ты что, правда, все это видел? Видимо, проникшись, задает мне вопрос Оля через некоторое время. И ни раз, не моргнув глазом, отвечаю я. Хочешь подробностей? Нет. Ну, тогда пошли, завтра продолжим, будешь у меня курс молодого бойца проходить. А зачем? Чтобы команду «ложись» правильно понимать и выполнять. Пошляк, зардевшись, говорит девушка. Не пошляк, а товарищ инструктор, почаще и с улыбочкой. Слушаюсь, товарищ инструктор, может вам еще и честь отдать? Это как тебе будет угодно, можешь и честь отдать, девичью. Намекаю я насчет двусмысленности этого выражения. Поняв, что ляпнула что-то не то, Ольга окончательно залилась краской. И хватит уже размахивать пистолетом, убери ты его наконец в карман. В какой? Тут я понял, что сморозил глупость, потому что милая приперлась на стрельбище в синей шерстяной юбке и офицерской гимнастерке, перепоясанной ремнем с портупеей, с висящей на боку кобурой с наганом. Пришлось засовывать ей пистолет за ремень, а запасной магазин Оля убрала в карман гимнастерки. Поцеловав девушку и договорившись встретиться вечером, расходимся каждый в свою сторону. Я иду к ротному старшине, были у меня некоторые мысли, которые нуждались в материальном воплощении, а лучше, чем местный старшина, с этим мне никто помочь не мог. Здоров, Буф, Петрович. Приветствую я местного Плюшкина. И тебе не хворать, мыкало. Протягивает он мне свою мозолистую руку. С чем пожаловал? Да дело у меня к тебе на 100 рублев. Давай деньги, а сам завтра приходи. Некогда мне. Нет, не пойдет, сначала стулья. Какие, к чертям собачьим, еще стулья? У тебя что, Петрович, организм совсем нарзаном измучило? Ты дело говори, а я пока подумаю. У тебя случайно никакой лишней солдатской формы не завалялось? Можно даже пу. А тебе зачем? Да не мне, а врачихе нашей, Ольге Анатольевне. А то хочу ее стрелять научить, но не в белом же халате она будет это делать. А зачем ей стрелять? Разве только от вас, кобелин, отстреливаться? В том числе и от кобелей. Много текста, Степа. Так ты поможешь или нет? Деньги давай, а сам иди за нарзаном. А я пока что-нибудь подберу. Кладу ему на столик 3 красненьких. Червонец за мной. Разворачиваюсь я и иду к себе. Вот же жук навозный, хохлицкая морда, никогда своего не упустит. Думаю я про себя. И как его в наши края занесло. Ну, как говорится, украинец живет на Украине, а хохол где лучше. Придя к себе в палатку и захватив фляжку с местным самогоном, иду обратно. Правда, по дороге беру с собой Серегу Филатова. Если уж соображать, то на троих, да и земляки они со старшиной, жили в одном городе, в Сибири. Когда мы вошли в коптерку, то там уже был накрыт стол, не сказать, что сильно богатый, но сало, банка тушенки, хлеб и зелень с огорода, там присутствовали. Поздоровавшись, выпили по первой и, закусив, сразу по второй. Выйдя на улицу, покурив и перебросившись несколькими общими фразами, вернулись обратно и продолжили разговор, но теперь уже по делу. Начал его Петрович. Что же это вы, земляки, обещали трофейный ствол, а подарили только дырку от бублика, кобуру? Да ты не журись, Петрович, усё будет, дай только срок, отвечает ему Серега. Журись, не журись, а вы скоро тю-тю, к себе в часть, вон одного из ваших скоро выписывают. Где потом вас искать? Не по почте же вы потом мне парабеллум вышлите. А что, можем и по почте, тем более наш почтальон на днях уезжает к себе, вот через него и закажем. Это уже я. Да и зачем тебе трофейный пистолет в тылу? Патроны опять же к нему, где будешь брать? Подливает масла в огонь Филатов. А чтоб было, обещал, задарь, а коли не можешь, то и ни хрен обещать. А то барышням своим они, видите ли, дарят, а земляку, шиш, а это ты видел? Достает из кармана люгер и кладет его на стол Серега. Держи, как и обещали. Цигарная штука, хватает пистолет и рассматривает его со всех сторон Петрович. А чем стрелять? Теперь уже я протягиваю ему 2 полных магазина. Ты только смотри, не заряжай пока, а то отстрелишь себе что-нибудь. Ладно, пока не буду, вы только это, мужики, покажите, что тут и как. Старший сержант показал, как делается неполная разборка и сборка пистолета, а также как зарядить и разрядить оружие. А патроны, или больше нету? Насчет патронов, рубль штучка, 3 рубля кучка, а в кучке 3 штучки. Вечером деньги, а утром патроны. Та забери ты свои гроши, пошутил я, достает старшина мои 30-ки и отдает мне. Для Ольги Анатольевны я шохож достану, хорошая она девчина. Ладно, Петрович, уговорил, но с тебя поляна, да и вообще, завтра приходи на стрельбище, там я тебе кое-что покажу, продолжает окучивать его Серега, сразу после обеда. Ну, ежели покажешь, тогда приду. Так что там насчет боезапасу, будет вам и белка, будет и свисток, отвечаю я. И это, Петрович, у тебя шорника знакомого на примете нету? А на кой? Да кобуру хитрую надо сделать, кожа у нас есть, а за работу заплатим, хошь деньгами, а хошь еще чем полезным. Так кому они нужны, те гроши? А насчет мастера, надо подумать. Ну, так давай еще по одной, чтобы лучше думалось. Допив остатки, мы еще поговорили, выкурили на дорожку по папироске, ну и собрались откланяться. Ты это, мыкало, вот возьми, протягивает он мне сверток с хбшкой, перевязанной бечевкой, размерчик должен подойти, а если не подойдет, то поменяю. «Спасибо, Степа, завтра увидимся, а насчет мастера ты покумекай, может и тебе что спроварим. Была у меня задумка, сделать оперативную кобуру для скрытого ношения оружия, под гимнастеркой конечно неудобно, но наступил сентябрь, а с ним и похолодание, так что переход на зимнюю форму одежды не за горами. Ну а к тому времени как меня выпишут, и подавно только в шинели и придется ходить. Еще я подумывал соорудить разгрузку, а то вешать все на ремень, хоть и со сбруей, тоже не айс, понимаю еще в походе, а вот в бою, бегать, прыгать и сходиться в рукопашной, очень неудобно. Так что на досуге я вспоминал, как это все выглядит и делал карандашные наброски выкроек. Для этого дела, у меня была припасена трофейная плащ-палатка, несколько плечевых ремней, ну и голенища от хромовых сапог. На наше очередное свидание любимая пришла в шинели, все-таки вечером в лесу прохладно, и под каждым кустом, как в доме, уже не спрятаться. Днем, конечно, воздух прогревался до плюс 15-20 градусов, а вот утренники стали прохладными. Кобуры у нее на ремне не висело, зато в правом кармане лежало что-то увесистое. Я тоже пришел в плащ-палатке, с моей упакованной в гипс рукой, это единственная вещь, которую удобно одевать в моем положении. Весь вечер Ольга провела в какой-то задумчивости, и на все мои попытки ее как-то растормошить и развеселить, отвечала лишь легкой улыбкой, и только в конце свидания, будто на что-то решившись, крепко меня поцеловала и, пожелав спокойной ночи, убежала к себе. Весь в непонятках я вернулся в свою палатку и, приняв пару капель успокоительного, завалился спать. Мишеня заявился только к подъему, счастливый, но с грустинкой в глазах. Сегодня его выписывали, и он должен убыть в расположении. Отдав Мишке составленный мной список нужного нам имущества и боеприпасов, трофеи пылились в обозе, провожаем его до попутки. По общему решению нашего небольшого коллектива, проводы решили не отмечать, так как вскоре надеялись встретиться, да и если честно, отмечать было просто нечем, да и радости по поводу отбытия боевого товарища не испытывали никакой. Нет, конечно, при желании имелась возможность найти кое-что, небольшая заначка все-таки оставалась, но сам провожаемый высказался против застолья еще накануне. «Не обижайтесь, мужики», — сказал Мишка, — «но я, оставшиеся у меня несколько часов, лучше с Леночкой проведу, так что никаких проводов устраивать не надо, тем более с вами мы скоро увидимся, а вот с ней, даже и не знаю, когда встретимся». «Да ладно, брат, ты там только смотри, не опозорь артиллерию», — ответил ему я. «И разведку», — поддакнул Серега, — «так как с такими вояками, как вы, мужики, я бы к самому Гитлеру в ставку нагрянул». Проводив сержанта Волохова, который уехал на попутной повозке, мы пообедали, а после обеда, чтобы развеять паршивое настроение, отправились на стрельбище. Небольшой запас патронов у нас имелся, да и старшина, кроме подаренного ему парабеллума, притащила и свой наган с неплохим боезапасом. Настрелялись мы от души, больше всего мне понравился мой Вальтер, хоть и приходилось взводить затвор, держа пистолет левой, а потом перекладывать его в правую руку. А вот стрелять из нагана, конечно, удобней, зато попадать не очень, так как стреляя самовзводом, приходилось очень сильно давить на спусковой крючок, а если взводить курок левой, то нужно было опускать револьвер, а потом опять его направлять в мишень. Так что как ни крути, а полноценного бойца из меня сейчас не выйдет, нужно дождаться, пока хотя бы гипс снимут, а там посмотрим. Еще и по этой причине я не шел до конца в наших отношениях с Ольгой, хотя все предпосылки для этого имелись. А так как девушка вряд ли искушена в искусстве сплетения ног, то я еще и боялся обидеть ее. Серега стрелял с левой, но он хоть своей правой мог шевелить свободно, рана у него затянулась, но нагрузки были пока противопоказаны, так что стрельбу по-македонски он нам не продемонстрировал, зато показал класс стрельбы из нагана, навскидку и из разных положений. Вдоволь настрелявшись, разобрав и почистив каждое свое оружие, разделили по-братски оставшиеся патроны к трофейным стволам, примерно через час заканчиваем и расходимся каждый по своим делам или делишкам. Это у кого как, но лично я понес на примерку Ольге Анатольевне новую форму. Как командир взвода она пользовалась привилегиями и занимала отдельную палатку, деля ее еще с одной врачихой. Постучавшись во входную дверь, ну как постучишь в брезент, я просто громко сказал: «Тук, тук, тук, есть кто дома, это ты, Коля?» — спросили из палатки. «Ну да я». «Разрешите войти, а что ты хотел?» Высунула голову из-за пола Гауля. «Да вот, обновку принес примерить, для тренировок. Протягиваю я ей сверток. Хорошо, сейчас переоденусь, ты подожди здесь». Она протянула руку в обычной нательной солдатской рубахе и забрала одежку. «Заходи, минут через пять, или около того», пригласила она меня в свои апартаменты. «Ну что я могу сказать? Когда я увидел девушку в новом обличье, то челюсть у меня отвисла. С размером старшина угадал, почти. По росту костюмчик подходил вполне, а вот по размеру, нет, если бы форму одел солдатик мужского пола, то она сидела бы нормально, но вся фишка в том, что солдатиком была очаровательная женщина, и некоторые части ее фигуры были не предусмотрены уставом. Спереди гимнастерку натягивала грудь третьего размера, а вот сзади, вторые 90 с трудом помещались в солдатском галифе. Я в первый раз смог визуально изучить достоинства моей подруги, на ощупь-то все было понятно, и мне нравилась эта упругость, а вот на глаз я оценил все впервые. Так-то Ольга ходила в форме для женского комсостава, или в белом халате, надетом на эту форму, естественно под довольно плотной и мешковатой юбкой, оценить точные размеры не получалось, зато в тонкой хэбэшке фигура смотрелась отпадно. Загнав подальше, пришедшую мне в голову мысль, поменять форму и взять на пару размеров больше, я вернул отвисшую челюсть на место и, подняв вверх большой палец, только и смог вымолвить: «Во». Большого зеркала в палатке естественно не было, и Ольга только крутила головой, пытаясь посмотреть назад и оценить свою попку в новой форме. «Тебе не кажется, что форма мне маловато?» — спросила она. «А что, разве она тебе где-нибудь жмет?» «Да нет». «Ну, тогда не бери в голову. Часиков в пять я за тобой зайду. Будь готова». «Всегда готова», — вскидывает в пионерском приветствии руку Оля. Выйдя от подруги, я первым делом пошел к старшине, надо было ковать железо пока горячо, а то этот хитрый хохол забудет о моей просьбе. Петрович сидел на чурбаке возле своей коптерки и смолил папироску. «Как дела, Степа?» — задаю я ему вопрос. «Да какие у меня дела, одни заботы», — со вздохом отвечает он. «Завтра вон в деревню будем передислоцироваться, это же сколько всего погрузить надо, хорошо хоть пока не все. Ты не забыл о моей просьбе насчет кожевенных дел мастера? Вот завтра, в деревне, я тебя с ним и сведу. Вас-то, курортников, в первую очередь переселять будут. А что так, разве в лесу места мало? Если ты заметил, осень уже на дворе, это ладно сейчас бабье лето, а когда дожди пойдут, да морозы ударит, долго ты в своих палатках не проживешь. Топишь их топишь, а тепла как не было, так и нет. Помнишь, поди, как на финской было? Склерозом еще не страдаю. Мы тогда палатки снегом закидывали, и если сильный ветер его не сдувал, то до утра поспать удавалось. А вот если пурга или метель, тогда приходилось из-под снега долго выкапываться. Хорошо хоть полушубки выдали, а то бы позамерзали насмерть. Это да, полушубки вещь хорошая. Как думаешь, Мыкола, к зиме немцы одолеем? К зиме, думаю, вряд ли, но вот холода он у нас попляшет. Вот и я о том же. Ну ладно, пойду я хозяйство свое паковать. Поднимается с чурбака Петрович. Одежка то подошла, подмигивает он мне. Спасибо, жму я ему руку. В самый раз. Если в самый раз, тогда пусть носит. Посмеивается, крутя усон, и уходит в свои закрома. Свою амазонку я встретил на выходе из апартаментов и накинул на нее плащ-палатку, а то мало ли что, вдруг простудится. Хотя и были мы при оружии, но на стрельбище не пошли, а забрались подальше вглубь леса и, найдя небольшую полянку, приступили к тренировкам. Начал я с того, что, разрядив оружие, показал Ольге, как быстро выхватывать из кобуры ствол и стрелять в сторону цели навскидку. С ее наганом это просто, а вот Вальтер нужно было предварительно подготовить к стрельбе, но его можно носить и с патроном в патроннике, так что скоростная стрельба из этого пистолета тоже не являлась проблемой. Секундомера у меня не имелось, но мы тренировались вместе, наводя оружие друг на друга и щелкая курком, кто вперед. Пока Ольга тренировалась с наганом, шансов опередить меня у нее не было, зато когда она поменяла револьвер на подаренный ей Вальтер ПП, то после небольшой тренировки стала работать практически в одном ритме со мной. Наша дуэль продолжалась в течение часа и, немного передохнув, я решил проверить ее навыки в переползании по-пластунски, также объяснив кое-что, показал, что нужно делать по команде воздух. И если падала на землю, она более-менее, то вот ползуниха из нее была никакая. Оля ползала, смешно поднимая свою упругую попку, которая выпирала у нее гораздо выше головы. Как правильно нужно ползать, я, к сожалению, показать не мог, поэтому, закончив это безнадежное дело, мы продолжили наши игры на свежем воздухе. Один из нас прятался, а второй его искал. Выигрывал тот, кто успевал первым нажать на курок, наведя на противника свое оружие. Теперь, в случае выигрыша, я целовал подругу в губы, а в случае проигрыша в лобик. Набегавшись вдоволь по лесу, мы выбрались на полевую дорогу и пошли, но почему-то не в расположение, а в сторону деревни. Оль, нам же в другую сторону. Молчите, больной, мне как вашему лечащему врачу, лучше знать, куда нам идти. Ну, раз врач сказал в морг, значит в морг. Притворно ворчу я и следую за ней. Ольга прыснула и побежала еще быстрее, так что через 20 минут мы были уже в деревне. Войдя в ограду вокруг небольшого домика, милая сразу повела меня в баню, где и помогла мне раздеться, а потом разоблачилась сама. Солнце еще не закатилось, так что света из небольшого окошка вполне хватало, и я залюбовался на эту наяду. Плеснув на каменку растворенного в воде пива или квасу, девушка взяла меня за руку и усадила на скамью. Запах свежего хлеба витал в воздухе, а она мыла меня как маленького ребенка. Я бы, конечно, мог помыться и сам, но с этим гипсовым панцирем делать это было проблематично. Хорошенько оттерев меня мочалкой и ополоснув из деревянной шайки, подруга стала мыться сама. «Молодой человек, может, вы потрете даме спинку?» Игриво виляя бедрами, спросила она. «С превеликим удовольствием», — отвечаю я, и легонько тру ее спину, а потом намыливаю груди и другие, не менее аппетитные части тела. Ополаскивались мы с последними лучами заходящего солнца, а вытирались уже в потемках. Одеваться не стали, а сложив все наше имущество на плащ-палатку и надев только сапоги, быстро идем в хату. Я перестал всему удивляться уже после того, как Ольга разделась, приведя меня в баню. Поэтому накрытый стол и большая кровать с пуховой периной не вызвали у меня никаких эмоций, кроме радости. Положив сверток с одеждой на лавку и закрыв на щеколду входную дверь, подхватываю любимую одной рукой и несу прямо на кровать.